Глава 35. Заботиться о Ферн. Выпускной, 2002 год. Ферн в сотый раз поправила декольте, разгладила юбку, будто та успела помяться за те 4 секунды, на которые ее оставили в покое. «У меня там нет помады, Бейли», — шепотом спросила она брата, обнажая идеально ровные белые зубы, ради которых 3 года мучилась с брекетами. Бейли вздохнул и покачал головой. «Все хорошо, Ферн, ты отлично выглядишь, расслабься». Она сделала глубокий вдох и тут же принялась нервно покусывать губы, которые только что накрасила кораллово-красной помадой. «Черт, вот теперь точно помада на зубах», — простонала Ферн так тихо, чтобы слышал только брат. «Я сейчас вернусь, ладно? Мне нужно в дамскую комнату на секундочку. Ты тут справишься без меня?» Бейли приподнял брови, словно хотел сказать: «Ты шутишь, женщина». Не успела Ферн выйти, как он уже мчался на другой конец зала к борцам. Эмброуз, Полли и Грант пришли одни. Бейли не понимал, почему. Если бы он мог пригласить девушку, имел возможность обнимать ее, вдыхать запах ее волос, стоять и танцевать на своих двоих, он ни за что бы не упустил такого шанса. Бинс и Джесси пришли с девушками, которые теперь увлеченно вели серьезный разговор о туфлях, прическах и платьях своих и чужих. Друзья увидели, как Бейли мчится к ним, и улыбнулись, приветствуя его. Они всегда были ему рады. «Отлично выглядишь, Шин», — присвистнул Грант. Полли слегка расправил бабочку Бейли, а Эмброуз обошел коляску, оглядывая его со всех сторон. «Ты пришел один, как и мы?» — спросил Эмброуз, опускаясь на корточки, чтобы Бейли не пришлось задирать голову, общаясь с ним. «Говори за себя, брат. Я тут с прекрасной Лидией», — проворковал Бинс, не сводя глаз со своей спутницы. Лидия была милой, но любила выставлять все свои прелести на показ. И Бейли подумал, что ей немного недостает скромности Риты, чтобы выглядеть по-настоящему привлекательно. Рита оставляла на виду лишь маленькую подсказку. Глядя же на Лидию, парни гадали, зачем ей вообще одежда. Бинсу, похоже, именно это и нравилось. «Марли чудесно выглядит», — Бейли сделал комплимент девушке Джесси, и тот в ответ поиграл бровями. «Еще как, Шин, еще как!» Марли тоже надела довольно откровенное платье, но выглядела не так роскошно, как Рита или Лидия. Она была стройной, как Ферн, но с длинными черными волосами, восточным разрезом глаз и высокими скулами. Они с Джесси встречались с 10 класса и хорошо смотрелись вместе. «Я насчет Ферн». Бейли решил сразу перейти к делу, не желая, чтобы сестра, вернувшись, стала свидетелем того, как он пытается уговорить ребят провести с ней вечер. Эмброуз тут же поднялся, и Бейли немного огорчился. Янг вел себя так, будто Ферн была шпионкой, вынудившей его раскрыть государственную тайну, а не девушкой, писавшей ему любовные письма. Может, он на самом деле испытывает к ней какие-то чувства? Люди не реагируют так остро на того, до кого им совершенно нет дела. Бейли взглянул на Полли и Гранта и подался чуть ближе, надеясь, что Эмброуз все же услышит его. «Раз уж вы, ребята, пришли без пары, может, пригласите ее на танец? Было бы здорово, если бы она потанцевала на выпускном с кем-то, кроме брата». Эмброуз отступил на пару шагов, а потом и вовсе ушел. Грант и Полли проводили его удивленными взглядами, Бинс расхохотался, Джесси присвистнул и покачал головой. «Почему он ведет себя так всякий раз, когда кто-нибудь упоминает Ферн?» — спросил Грант, по-прежнему глядя в спину другу. Бейли почувствовал, как покраснел, ворот рубашки внезапно слишком туго сдавил его шею. Вообще-то его сложно было смутить. Гордость была одним из тех удовольствий, которые он не мог себе позволить. Но, увидев реакцию Эмброуза, он растерялся. «Что это с ним?» — удивленно спросил Бейли. «Мне кажется, он просто запал на Ферн», — сказал Бинс так, будто случись такое, это была бы сенсация номер один. Бейли посмотрел на него, и тот сразу смущенно умолк и закашлялся. «Я буду вам очень признателен, парни, если потанцуете с ней. Если считаете, что слишком хороши для нее, не заморачивайтесь. Это ваша потеря, не ее». Смущение перешло в раздражение. «Без проблем, старина, я приглашу ее», — Грант похлопал его по плечу. «Я за. Мне нравится Ферн. Я с удовольствием с ней потанцую», — кивнул Полли. «И я просто обожаю Ферн», — вклинился Бинс, задорно ухмыляясь. Бэйли решил пропустить эту фразу мимо ушей. «Это же Бинс, он по-другому не умеет». «Ты всегда можешь рассчитывать на меня, Шин. Но если я приглашу ее, она поймет, что дело нечисто, виновато», — отозвался Джесси. «Я ведь встречаюсь с Марли, все об этом знают». «Ничего, Джесси, ты прав. Я не хочу, чтобы это было слишком очевидно», — облегченно вздохнул Бэйли. «Ну, а чем же займешься ты, пока мы развлекаем Ферн?» — подразнил его Бинс. «Я потанцую с Ритой», — ни секунды немедля ответил Бэйли. Друзья засвистели и засмеялись, а Бэйли лишь усмехнулся и развернул коляску. Ферн только что вернулась и искала его взглядом. «Присмотрите за ней, ребята, я позабочусь о Рите», — кивнул он им, обернувшись. «Не волнуйся», — помахал ему Грант. «Присмотрим», — подтвердил Полли. «А еще я найду Эмбруза. Кто-то должен присмотреть и за ним». «Я могу остаться?» — робко спросил Эмбрус. «Об этом трудно было просить, но он не мог уйти ни сегодня. Они не спали почти всю ночь, до рассвета оставался всего час». Эллиот ушел в пекарню, а Джошуа и Рэйчел примчались за дочерью, как только им позвонили. Прошло всего 2 недели с той ночи, когда они ездили в больницу к Бэйли. По их испуганным лицам и слезам было видно, они готовились к худшему. Ферн и Эмбруза допросили прибывшие на место офицеры полиции. Беккера Гарта увезли в больницу, а потом доставили в участок. Ферн отказалась ехать с врачами, но позволила полицейским сфотографировать ее ушибы. Она была в синяках и царапинах, и утром она будет от них страдать. Но сейчас она мирно спала, а Эмброуз стоял у их входной двери, держась за ручку и прося у Джошуа Тейлора позволения остаться на ночь. «Я не хочу ее покидать. Когда закрываю глаза, вижу, как этот ублюдок тащит ее. Простите, сэр». Эмброуз извинился, он не знал, каким еще словом обозвать Беккера Гарт. «Ничего, Эмброуз, я понимаю». Джошуа Тейлор слабо улыбнулся, изучая его лицо. Эмброуз знал, что отца Ферн не интересовали шрамы. Он хотел понять намерения парня, очевидно влюбленного в его дочь. «Я постелю тебя внизу». Кивком он пригласил Эмброуза следовать за ним. Пастор двигался так, словно за последнюю неделю постарел лет на 10. И вдруг Янг вспомнил, сколько лет мистеру Тейлору. Он был на 25 лет старше Эллиота, а значит, ему 70. Эмбрус никогда прежде не вспоминал о родителях Ферн, не смотрел на них по-настоящему, как и на нее саму, до той ночи на озере. Ферн родилась у них поздно. Каково это осознать, что станешь родителем, когда уже и не надеешься? Как непредсказуема порой судьба. Сколь неописуемо счастье от того, что в мире появилось это маленькое чудо, столь же безутешно горе, когда ребенок уходит из жизни. Сегодня Джошуа Тейлор едва не лишился своего чуда, а Эмброуз стал свидетелем чуда совсем иного. Пастор достал из комода простыню, подушку и старый розовый плед, прошел в гостиную и начал стелить на диване так, словно делал это уже 100 раз. «Не нужно, сэр, пожалуйста, я могу сам». Эмброуз хотел избавить его от хлопот, но отец Ферн отмахнулся и продолжил подтыкать сложенную вдвое простыню. «Вот, тебе тут будет удобно. Иногда, когда мне не дают покоя мысли, я не хочу будить Рэйчел, я спускаюсь сюда. Я много ночей провел на этом диване. Ты повыше меня, но, думаю, поместишься. Спасибо, сэр». Мистер Тейлор кивнул и похлопал Эмброуза по плечу. Он же повернулся, чтобы уйти, но вдруг остановился, уставившись на коврик у дивана. «Спасибо, Эмбрус», — сказал он взволнованно. «Я часто переживал, что после смерти Бэйли что-нибудь случится из Ферн. Совершенно нелогичный страх, я понимаю, но их жизни всегда были так тесно переплетены. Энджи и Рэйчел даже о беременности узнали в один и тот же день». Я обеспокоился, что Господь послал нам Ферн с особой целью, с миссией, и когда она будет завершена, он ее заберет. Господь дал, Господь и взял. Книга Иова, глава 1, стих 21. Да, вроде того. Никогда не любил эти слова. Пастор удивился, но продолжил. «Сегодня, когда ты позвонил, Даже прежде, чем ты заговорил, я знал, что-то стряслось. Готовился услышать худшее. Я никогда не говорил об этом Рэйчел. Не хотел, чтобы она тоже боялась. Джошуа посмотрел на Эмброу за большими, карими, как у Ферн, глазами, полными слез. Ты подарил мне надежду, Эмбрус. Может, даже сильнее укрепил мою веру. И свою, признался Эмбрус. Пастор вновь удивился, но на сей раз решил уточнить. Каким же образом? Я бы не услышал ее крика. Радио работало на полной громкости, был включен миксер. К тому же я теперь вообще не очень-то хорошо слышу. Он криво улыбнулся, но через мгновение взгляд его стал серьезным. Я услышал Поли, своего друга. Помните Пола Кимбала? Мистер Тейлор кивнул. Он словно стоял рядом со мной и шептал на ухо. Поли предупредил меня, велел прислушаться. Он всегда говорил, что мы должны лучше прислушиваться. Губы пастора задрожали, он прикрыл рот рукой, явно тронутый признанием Эмбруза. После рака мне было трудно поверить, что впереди меня что-то ждет. Я даже усомнился, что в жизни есть смысл. Мы появляемся на свет, страдаем, наблюдаем за страданиями близких, а потом умираем. Все казалось таким бессмысленным, жестоким, необратимым. Эмбрус замолчал, позволив воспоминанию о голосе Поли согреть его изнутри и, почерпнув в нем сил, продолжил. «Но теперь я больше не могу говорить так однозначно. Я многого не понимаю, но лучше не понимать, чем не верить». Эмбрус потер переносицу и посмотрел на Джошуа, предполагая, что тот ему возразит. «В моих словах есть хоть какой-то смысл». Джошуа оперся о подлокотник и опустился в кресло, словно ноги ему внезапно отказали. «Да-да, еще какой смысл?» — тихо ответил он, кивая. «Еще какой?» Эмбрус тоже сел, утопая в старом диване. «Ты хороший человек, Эмбрус. Моя дочь любит тебя, я это вижу». «А я люблю ее», — ответил Эмбрус и осекся. «Но?» — спросил пастор. Помогая людям много лет, он научился угадывать, когда кто-то недоговаривал мысль. «Ферн любит опекать. Я беспокоюсь, что моя...» Эмбрус не мог подобрать слово. «Потребность», — мягко подсказал Джошуа Тейлор. «Мое уродство», — поспешно исправил его Эмбрус. «Я беспокоюсь, что оно пробуждает в ней желание заботиться обо мне. Я отнюдь не красавец, пастор. Вдруг в один прекрасный день она увидит меня таким, каков я есть, и решит, что одной моей потребности в ней для нее мало. Однажды ко мне приходил твой отец. Его беспокоило то же, что и тебя. Эллиот думал, что выгляди он иначе, твоя мать не оставила бы его». Эмбрузу стало больно за отца. В нем вспыхнула злость на женщину, которая списала его со счетов ради пустышки из рекламы нижнего белья. «Могу я дать тебе тот же совет, что тогда дал и ему?» — мягко спросил Джошуа Тейлор. «Порой красота или ее недостаток не позволяет нам по-настоящему узнать человека. Вот ты, например, любишь Ферн, потому что она красива?» Эмброузу нравилось смотреть на нее. Но он любил ее смех, то, как она танцует или рассуждает об облаках, лежа на глади озера. Он любит ее самоотверженность, чувство юмора и искренность. Именно эти вещи делали Ферн красивой в его глазах. «Полагаю, на свете много девушек, которые внешне гораздо привлекательнее Ферн. Но любишь ты ее?» «Ее», — с уверенностью ответил Эмбрус. «Полно мужчин, более нуждающихся в заботе или более уродливых, чем ты. И все же ты первый, кто ей понравился». Пастор Тейлор рассмеялся. «Если все дело в альтруизме, почему она еще не открыла приют для обезображенных и сбившихся с пути?» Эмбрус усмехнулся, и на мгновение мистер Тейлор посмотрел на него по-отцовски нежно. Благодаря позднему часу и общему страху за близкого человека разговор получился очень искренним. «Эмбрус, Ферн уже знает, каков ты на самом деле. Вот почему она тебя любит».